Глава 10. Злата. Я не узнаю Виктора. Его глаза, всегда такие холодные и расчетливые, теперь пылают дикой незнакомой яростью, но не на меня. «Кто?» Его голос хриплый, сдавленный. Это не просто вопрос. Это клятва, обещание возмездия. Я сжимаюсь в комок. Сердце колотится быстро-быстро. Он увидел мой позор, мой страх. Шрам на коже, и вместо отвращения — это ярость. Я не понимаю. «Пожалуйста, не надо», — лепечу, закусывая губу до крови. «Злата». Виктор произносит мое имя так, будто это единственное слово, которое он сейчас знает. Его рука, огромная, с длинными пальцами, медленно, словно боясь спугнуть, тянется ко мне. Он не хватает меня, просто касается моей щеки, смахивая слезу, которую я сама не чувствовала. Прикосновение обжигает. Кто это сделал? И что-то во мне обрывается. Стена, которую я годами выстраивала, чтобы выжить, трещит по швам. От его тихого хриплого голоса, неожиданной нежности в зеленых глазах, от того, что кто-то наконец-то спросил: «Не почему ты такая нервная? Не перестань плакать!» «А кто?» Слова вырываются сами. Тихие, отрывочные, полные боли. «Папа!» Одного слова достаточно. Взгляд Львова становится острым, как бритва. Я вижу, как сжимаются его челюсти. Он молчит, давая мне говорить. И я не могу остановиться. Грязь и страх, похороненные глубоко-глубоко, вырываются наружу. «Он не всегда был таким», — начинаю я. И перед глазами встают старые выцветшие картинки. Раньше он носил меня на плечах, смеялся, покупал мне первые карандаши, а потом... деньги, власть. Он сломал маму, а потом принялся за меня. Рассказываю все. Пьяные крики по ночам, унижение, его ненависть к моему никчемному увлечению, как он рвал мои рисунки, ломал карандаши, как однажды в 7 классе я выиграла конкурс. Лечу домой, прижимая к груди грамоту и новый пахнущий свежей бумагой эскизник. В нем уже несколько набросков, старый дуб во дворе, улыбающаяся мама. Я так хочу ей показать! Дверь открываю тихонько, в прихожей пахнет перегаром. Сердце проваливается. Папа дома, и он пьян. «Ты где шлялась?» Его голос сиплый, злой, режет тишину. «На конкурсе», — лепечу, пытаясь проскользнуть в свою комнату. Он выхватывает у меня из рук грамоту, смотрит на нее с таким презрением, что хочется провалиться сквозь землю. «Что это за херня?» — рвет ее пополам и швыряет на пол. «Ты будешь учиться нормально! Выйдешь замуж за нормального мужика, будешь детей рожать, а не это говно малевать!» «Пап, нет!» — вырывается у меня крик, когда он хватает эскизник. «Отдай!» «Это ошибка. Нельзя ему перечить. Никогда!» Его удар сбивает меня с ног. Звон в ушах, боль. Он бьет меня ногами, кричит что-то, а я уже не слышу, только вижу его перекошенное злобой лицо. Потом отец тащит меня на кухню. «Довела, стерва! Довела!» Он сжимает меня рукой, а другой... другая рука с тлеющей сигаретой. Жгучая адская боль опаляет живот. Я кричу, пахнет паленой кожей. Отец словно помечает меня, как скот. «Испортил тело», — бормочет с каким-то пьяным сожалением и бьет снова. «Все равно замуж никто не возьмет, дресню такую». Потом он крушит мою комнату и находит тайник. Мольберт, краски, спрятанные под кроватью, ломает все. А потом видит картину, ту, что я писала тайком, его портрет. Такой, каким он был раньше, улыбающимся, добрым, любящим. Он смотрит на нее секунду молча, а потом хватает, тащит в гостиную и швыряет в камин. Я смотрю, как огонь пожирает краски, как плавится холст, как исчезает тот папа, которого я любила, и понимаю, что он умер. Остался только этот монстр. И тогда принимаю решение. Я замолкаю. В горле стоит ком. Дышу прерывисто. Вся дрожу. Рассказала. Вывалила на него всю свою грязь, весь свой ужас. Виктор не двигается. Он все так же стоит на коленях. Его лицо непроницаемо, но в глазах буря. Он медленно поднимается, подходит к бару, наливает в бокал коньяк. Возвращается. Молча протягивает мне. «Пей. Маленькими глотками». Я беру напиток дрожащими руками. Теплая жидкость обжигает горло, но внутри становится чуть спокойнее. Львов наблюдает, как я пью. Его взгляд тяжелый, неотрывный. Потом он разворачивается, снимает с вешалки свой темный шелковый халат. Накидывает его мне на плечи. Ткань нежная, тяжелая, пахнет им. Дорогим парфюмом, сигаретным дымом и властью. Виктор укутывает меня. Его пальцы случайно касаются моей шеи. По коже бегут мурашки. «Спи тут». Его голос по-прежнему хриплый, без эмоций. Он указывает на свою огромную кровать. «Я буду рядом». «Что? Нет. Он не может. Я не могу. Я могу уйти. В свою комнату». Пытаюсь протестовать, но мужчина уже гасит верхний свет, оставляя только приглушенный бра у изголовья. «Тихо!» — он укладывает меня, натягивает на меня одеяло. Действует решительно, без возражений. «Спи!» Ложится рядом, поворачивается ко мне и сгребает в охапку. Я чувствую его тепло и силу. Лежу неподвижно, не дыша. Жду, что будет дальше. Какой-нибудь его грубости, насилия, чего угодно. Но он просто лежит, дышит ровно. И постепенно напряжение начинает уходить. Я чувствую себя защищенной. Впервые за долгие годы. С ним, моим тюремщиком, моим тираном. И понимаю. О, Боже, я понимаю. Это не просто влечение, не просто страх или ненависть. Я влюблена в него. От этой мысли перехватывает дыхание. Это безумие, но это правда. Я влюблена в его силу, ярость, в эту неожиданную молчаливую нежность. Утро застает меня одну в его огромной кровати. Виктора нет, лишь его едва уловимый запах. Я вжимаюсь носом в смятую подушку. Глупо, по-девчачьи. Спустя несколько минут стекаю с кровати. Набрасываю его черный халат. Выхожу в гостиную. Виктор уже там. Сидит за столом с планшетом, пьет кофе. Безупречный, холодный, собранный, как будто вчерашней ночи не было. «Садись завтракать», — бросает, не глядя на меня. Я подчиняюсь. На столе уже стоит чашка кофе для меня, круассан. Ем и пью молча, украдкой поглядывая на него. Виктор не смотрит на меня. Вдруг мужчина откладывает планшет. Его взгляд наконец-то падает на меня, тяжелый, пронизывающий. «Твой отец», — произносит четко, отчеканивая каждое слово, — «вчера добровольно уволился с поста вице-президента Иерихона по семейным обстоятельствам. Сегодня утром он с женой покинул Москву. Навсегда». Я замираю с кружкой в руке. Мир плывет перед глазами. «Что? Как? Добровольно? Этот человек, который жил только властью и деньгами, покинул Москву?» Я смотрю на Виктора, на его каменное невозмутимое лицо, на его холодные изумрудные глаза, в которых нет ни капли сомнения. Я понимаю, это его работа. Он сделал это за одну ночь. Он стер моего отца с лица его мира, отомстил за меня. Сердце замирает, а потом начинает колотиться с бешеной силой. Страх, благодарность, ужас и всепоглощающая безумная любовь. Виктор встает, подходит ко мне, кладет руку на мое плечо. Его прикосновение обжигает. «Его больше нет, Злата», — говорит он тихо, и в его голосе слышится окончательность приговора. «Он никогда к тебе не прикоснется».